Металлические нити слабо звякнули, и, отодвигая рукой занавесь, вошел Кадрах. Лицо его было почти белым. Удивительно, как серая кожа могла настолько бледнеть. «Кадрах, все в порядке, я успел», — быстро произнес Мартин. Геддер лишь слабо кивнул, скользнув по обнаженной девушке ничего не выражающим взглядом. Вышел на центр зала и тихо произнес: «Кощунство». Мысленно Мартин застонал. Только мысленно. Сейчас нельзя было показывать даже тень сомнений. «Кадрах, они ни в чем не виноваты!» — воскликнул он. Диодао в Лазоревом подошел к Геддеру, тихо сказал: «Ты весь из гнева, брат мой. Позволь мне очистить твою душу». «Шакринг-хан!» — выкрикнул Кадрах. Рука его взвелась к рукояти меча, но тут же отдернулась. Кадрах будто поник, ссутулился. Оглянулся на Мартина и мертвым голосом перевел: «Собачье дерьмо. Прости меня, друг. Я говорил, что есть грани, которые мне не дано переступить. Тебе лучше уйти». «Что рассекло тебя, брат?» — так же мягко спросил священник. Кадрах захохотал. «Что рассекло меня? Меч Тайгеддера в моей душе! Я вижу зло, я стою во зле, я очищу зло!» Голос Диодао будто налился гневом. «Осторожнее, учитель, здесь нет неразумных, которым надо преподать урок. Здесь Эфес Тайгеддера, тени от света. Ты понимаешь цвета, ты прочла книгу Тайгеддера, ты купила себе меч, но это не делает тебя Геддером», — прошипел Кадрах. «Ты стоишь в языческом капище, ты смеешься над моей верой, ты топчешь тень Тайгеддера». «Я понимаю язык одежд, я знаю книгу, я сам свил свой меч». Теперь голос Диодао гремел на весь храм. Он выпрямился, оказавшись ростом едва ли не выше Кадраха. Сразу стало заметно, что он беременен. «Это истинный Эфес Тайгеддера, во имя и славу его, и тень Тайгеддера лежит на моих плечах. Разве сказал Тайгеддер, что лишь Геддером несет он истину? Все недостойны служить мне, и каждый вправе служить. Дающая жизнь не встанет под тенью моей, понесшая жизнь не войдет в Эфес меча моего», — парировал Кадрах. «Ты беременна?» «Я не женщина», — рявкнул Диодао. «Я служитель третьей нити меча. Имя мое Корган. Я живу во славу Тайгеддера». «Ты хуже женщины, ибо наделена лживым умом», — закричал Кадрах. «Ты беременна, ты гермафродит, Эфес осквернен. Отсеки свой гнев, Кадрах». «Шиидан!» — взвыл Кадрах и неуловимым движением выхватил мечи. Вот теперь Мартин позволил себе застонать вслух. Впрочем, это не помешало ему сгрести Ирину в охапку и броситься в дальний угол храма. Кадрах и Диодао по имени Корган стояли друг напротив друга. Корган тоже достал меч, а во взгляде его читалась искренняя ярость неправедно обвиненного. Теперь ни Кадрах, ни Корган не заботились о том, чтобы говорить на туристическом. Впрочем, разговаривали они недолго. «Аш-Гарзах-Ратай! Анжар-Шиидан-Кадрах!» — выкрикнул священник, и Мартин подумал, что называть Геддера по имени было, быть может, самой большой его ошибкой, последней каплей в чаше гнева Кадраха. Геддер не мог, никак не мог признать за фальшивым священником право говорить с ним как равный. «Аш-Шиидан-Кхан!» — рявкнул Кадрах. Ирина шевельнулась в объятиях Мартина и тихо сказала: «Все. Раз уж он назвал его собакой дьявола, мечи скрестились». Быть может, принявший священство Геддеров Диодао и впрямь хорошо владел оружием. Быть может, он действительно постиг тайное искусство плетения меча из расплавленных каменных нитей. Но по сравнению с профессиональным палачом Геддеров у него не было шансов. Диодао вообще не использовали режущее оружие. Их рукам куда лучше подходило дробящее и метательное, вроде булав и прощей. Уже на третьем ударе Кадрах выбил у Диодао меч. На секунду замер, провожая отлетевший к стене клинок взглядом, будто пораженный тем, что ему не удалось перерубить меч. Обезоруженный Корган не пытался бежать, гордо вскинул голову, глядя прямо в лицо Геддеру, а губы его что-то беззвучно шептали. Мечи взвизгнули, рассекая воздух, и кровь залила лазурные одежды Диодао. Мартину показалось, что вначале Кадрах собирался отсечь священнику голову, но в последний миг передумал и нанес два удара в грудь. Видимо, это была более позорная смерть, которой только и достоин пособник дьявола. «Твой Эфес очищен, Тайгеддар!» — воскликнул Кадрах. Двумя быстрыми движениями вытер мечи об одежду Коргана, спрятал их в ножны. Второго священника, застывшего в стороне и не вмешивавшегося в схватку, он словно и не замечал. Видимо, потому что тот не был беременным. «Что ты наделал, Кадрах?» — прошептал Мартин, вставая. «Что ты наделал?» Геддер сурово посмотрел на него. «Прости, друг, тебе стоило уйти. Я не мог не покарать осквернителя Эфеса». Он подошел к Мартину и Ирине, протянул девушке руку. «Вставай, я друг Мартина и рад спасти тебя». «Убийца!» — прошептала Ира. «Жестокий убийца!» Геддер вздохнул и убрал руку. Сухо сказал: «Все-таки и ваши самки не совсем разумны. Выведи ее отсюда и заверни в одежды, друг Мартин. Я еще должен буду помолиться в очищенном храме». Мартин не ответил. Он смотрел на тело Коргана, уже не совсем неподвижное. Из окровавленных складок одежды выползал детеныш. Совсем маленький. Будь это человеческий детеныш, Мартин счел бы его 2-3-летним. Толстая пуповина тянулась за ним и пульсировала, дрожала в бешеном ритме, будто туго натянутая струна. Глаза детеныша были широко открыты и, не мигая, смотрели на Кадраха. Будто почувствовав этот взгляд, Кадрах обернулся. Вскинул было руки к мечам и бессильно уронил их. Прошептал: «Храм осквернен навсегда». Ирина привстала, увидела детеныша и, вскрикнув, прижала ладони к лицу. Зрелище и впрямь было несимпатичное. Детеныш приподнялся, встал на сильные задние лапы. Задумчиво перевел взгляд на пуповину. Пульсация стихала. По сизому канатику будто пропихивались в тело детеныша последние крупные сгустки. Потом губы детеныша разомкнулись, и слабый голос сказал: «Исполнилось обещанное Тайгеддером. Я погиб и воскрес в новой плоти». Священник в одеждах салатного цвета упал на колени. «Ты не воскрес!» — заревел Кадрах. «Ты перекачал всю свою память в детеныша! Ты глумишься над верой! Ты снова глумишься!» Он вырвал мечи из ножен. «Не смей!» Мартин не заметил тот миг, когда Ирина подхватила с пола меч священника. Он попытался ее перехватить, но руки скользнули по голой коже, и девчонка вырвалась, а Мартин, поскользнувшись на окровавленном камне, упал к ее ногам. Удар Ирины был неумелым и неуклюжим. Так замахиваются палкой, а не мечом. И Геддер, конечно же, почувствовал нависшее над головой лезвие. Он повернулся, оскалился. Мартин почувствовал, каких сил стоит Геддеру сдержаться. Но он все-таки сдержался и не ударил Ирину. Лишь подставил свои плечи под ее клинок. Меч священника скользнул по мечам Кадраха и перерубил один из них у самой рукояти. Клинок вошел Геддеру в плечо, легко рассекая одежду и тело. «Мамочка!» — выпуская меч из рук, прошептала Ирина. Клинок так и торчал из тела Геддера, кровь толчками била из раны. Геддер задумчиво смотрел то на рану, то на свой перерубленный меч. Разжал ладонь, Эфес с обломком лезвия упал к его ногам. «Я не хотела!» — прошептала Ира. «Ты лишь была мечом Тайгеддера», — сказал Геддер и рухнул на колени. «Прости!» — выкрикнула Ирина, склоняясь над Кадрахом. «Прости меня!» Мартин видел, как это произошло, но уже не мог ничего сделать. Ноги Ирины скользнули по крови, она упала, успев опереться на руку, но все же нависнув над Геддером. Над Геддером — так и не выпустившим из рук второй меч. На спине Иры будто вспух бугорок. Помедлил чуть и лопнул, выпуская острие меча и совсем немного крови. Девушка слабо пискнула. «Нет!» — простонал Геддер. Последним усилием он стащил Ирину с меча, умоляюще посмотрел на Мартина. Прошептал: «Я не хотел! Я не делал этого!» Скользя в крови и даже не пытаясь подняться на ноги, Мартин на карачках подполз к ним. Подхватил Иру из рук Геддера. «Помоги мне!» — прошептала девушка. Мартин ладонью зажал пульсирующую рану. Помогать было поздно. Клинок Геддера прошел через сердце. «Нас еще три!» Глядя ему в глаза и будто угадав непроизнесенные мысли, сказала Ирина. «Хотя бы одна должна. Ключники, они не властны». «Где они? Где они, Ира?» — выкрикнул Мартин. «Ищи на...» — прошептала девушка. Кашлянула как-то очень тихо и интеллигентно, и глаза ее закрылись. «Я подвел тебя, друг», — сказал Геддер. Он тоже умирал, кровь потоками хлестала из его тела. «Они сильнее. Они использовали и меня. Мой гнев. Я виноват».